«Ваше Величество», — в голосе Карла был ядовитый, холодный сарказм. «Я вижу, услуги этого человека вам более не требоваться. Весьма опрометчиво. От скуки я вел с ним беседы через стену. И, должен признаться, почти склонил его на свой сторона». Петр даже не повернул головы, на его шее вздулась вена, пальцы сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки. «Если вы не знай, как поступить с таким ум», — продолжал неумолимый голос шведа, «то я готов и спросить право на его жизнь. Назовите цену, любую. Швеция заплатит. Такой человек не должен окончить свои дни здесь из-за прихоти самодержца». Этот выпад угодил в самое уязвимое место Петра, в его чувство абсолютного, безраздельного владения всем и вся в этой стране. «Моя ценность, подтвержденная его главным врагом, мгновенно превратилась из актива в угрозу». Лицо царя налилось темной кровью. Он не мог ответить, это значило бы вступить в торг, признать саму возможность подобной сделки, унизить себя перед пленником. Промолчать, значило бы проглотить оскорбление. И он выбрал третий путь. Не проронив ни единого слова, Петр резко развернулся. Так поворачивается медведь, потревоженный в берлоге, одним слитным, тяжелым, смертельно опасным движением. Он вышел из камеры, и за его спиной дверь захлопнулась с такой силой, что с потолка посыпалась каменная крошка, а пламя факелов в коридоре полыхнуло и едва не погасло. Шаги удалились. Я остался один, оглушенный этим безмолвным взрывом ярости. Гамбит дал трещину. В мою игру, которую я едва начал понимать, вмешалась третья, непредсказуемая сила. «Ваше Величество, ваша откровенность могла дорого нам обоим обойтись», — проговорил я в тишину, обращаясь к стене. В моем голосе была бесконечная, глухая усталость. Из-за стены донесся настоящий, искренний смех, без тени издевки. Так смеется игрок, который сделал рискованный и красивый фол. А я не шутил, барон, голос Карла стал серьезным, в нем пропал сарказм, уступив место деловому тону. «Я видеть, как ты воюешь, не как солдат, как разум. Ты разрушать основы. Этот твой Петр, он тебя боится. Сегодня он тебя прячет, а завтра, когда ты станешь ему не нужен, он тебя уничтожит. Это природа таких, как он. Мой предложение в силе». Прислонившись к холодному камню, я закрыл глаза. Что за безумный день? Голова раскалывалась, мысли путались. Неужели этот швед прав? Неужели я и правда всего лишь инструмент, расходный материал? В его словах проступала своя страшная логика. Он предлагал побег, союз, реванш. А что предлагал мне мой царь? Сырую камеру и молчание. На мгновение перед глазами встала картина. Я, в шведском мундире, стою рядом с Карлом на палубе флагмана и смотрю на горящий Петербург. БРРР. «Если ваш государь окончательно лишится разума и решит от тебя избавиться», — продолжал шведский король, — «найди способ дать мне знать. Я вытащу тебя. Мои люди есть везде. Подумай об этом, барон. В Стокгольме для тебя всегда найдется место, и не в тюрьме». Он замолчал. Я медленно открыл глаза. Соблазн прошел. Я не верил ему. Не потому, что он враг, а потому, что он не спасает меня. Он хочет заполучить оружие против Петра. Это вербовка. И все же сам факт этой вербовки менял все. Он, сам того не осознавая, только что вручил мне в руки козырь, о котором я не мог и мечтать. Рычаг давления. Дни в каземате слились в одну бесконечную, серую массу. Через каменную толщу стены между мной и Карлом завязалось странное, немыслимое общение. Начавшись с коротких, язвительных реплик, оно переросло в своего рода интеллектуальные поединки. Он, от скуки и желания понять феномен своего поражения, рассказывал о битвах при Нарве и Клишеве, рисуя на словах гениальные тактические маневры. Я же, в ответ, объяснял ему принципы работы паровой машины, законы баллистики и основы химии взрывчатых веществ, но только в общих чертах, не дай бог действительно поймет механизм. Мы были двумя шахматистами, которые, потеряв доску, продолжали играть партию в уме. В его голосе все реже слышалось высокомерие, уступая место неподдельному интересу профессионала, столкнувшегося с совершенно новой школой военной мысли. За день до суда ко мне снова проскользнул тот самый молодой офицер, подкупленный Изабеллой. Под видом смены белья он принес несколько листов чистой плотной бумаги, грифели, главное, точную копию морской карты Финского залива. Баронесса просила передать. «И еще вот это», — прошептал он, сунув мне в руку крошечный, туго скрученный свиток. Записка от Брюса была коротка. «Держись, говори правду, мы готовы». Той ночью я не спал. В тусклом свете, пробивавшемся из коридора, Я наносил на карту диспозицию флотов, выверяя каждый курс, каждую дистанцию. Я готовился не к оправдательной речи, я готовился к бою. Когда за мной пришли, я был готов. В главный зал Адмиралтейства меня ввели под конвоем. Весь цвет нации, генералы, адмиралы, бояре, собрался здесь, чтобы поглазеть нападение вчерашнего фаворита. Их лица выражали плохо скрываемое злорадство. Во главе стола, покрытого зеленым сукном, восседал Петр. Его лицо было непроницаемо, как гранит. Неподалеку я заметил и Якова Вильямовича. Он был хмур. Первым слово взял Меншиков. Расправив складки на своем роскошном камзоле, светлейший князь поднялся. Его голос звенел от праведного гнева, когда он картинно воздел руки. «Господа судьи, ваше величество, перед вами стоит человек, которому была оказана невиданная честь. Государь наш, в своей безграничной милости, доверил ему дело государственной важности. И что же мы видим? Вместо того, чтобы строить мощные, линейные корабли, способные встать в один ряд с лучшими флотами Европы, барон Смирнов, обуянный гордыней, потратил казну на создание каких-то мужицких барж, плавучих сараев, которые он, в своей самонадеянности, назвал адскими котлами. Адскими, только вслушайтесь». По рядам генералов пронесся одобрительный гул. Он ослабил наш флот. Он поставил под угрозу само существование Петербурга. Вместо проверенной веками тактики он предложил нам безрассудную авантюру. Это ли не преступление перед Отечеством? Следом поднялся адмирал Апраксин. В отличие от Меншикова, он не упивался моментом. Он выглядел уставшим, словно нес на своих плечах невидимый груз. Его голос был тяжелым, как гул корабельных орудий. «Я, как командующий флотом, должен исполнить свой долг», — начал он, не глядя на меня, а устремив взгляд куда-то поверх голов. Приказ был ясен — держать оборону у Кронштадта, не рисковать флотом и столицей. Барон Смирнов, нарушив этот приказ, ввязался в бой, действуя на свой страх и риск. Он поставил под угрозу жизни сотен моряков и вверенные ему корабли. Он говорил как человек, зачитывающий приговор, с которым он сам, возможно, не согласен. А после его дерзкой, но безрассудной атаки, он пошел на прорыв. Я не могу назвать это бегством, но это было самовольное действие, нарушившее всю диспозицию и строй флота. Я отвечаю за каждый корабль, за каждого матроса, и я не мог рисковать ими, ввязываясь в хаотичную свалку в узких шхерах, не имея четкого понимания обстановки и не зная замысла барона. Мой долг был сохранить флот для защиты столицы, и я его исполнил. Когда они закончили, в зале воцарилась тишина. Петр поднял на меня тяжелый взгляд. «Что скажете в свое оправдание, барон?» Я вышел немного вперед. «У меня нет каких-то оправданий, государь», — я вздохнул. «У меня есть только анализ. Господин адмирал Апраксин говорит о приказе держать оборону», — начал я. «Но позвольте спросить, как он представлял себе эту оборону, если бы шведский флот, раздавив мой малый отряд, вышел бы на оперативный простор? Моя тактика, как ее изволил назвать светлейший князь, была не авантюрой, а единственно возможным способом остановить врага на дальних подступах. Я перевел взгляд на Петра. Я не нарушал какой-либо приказ. План был одобрен лично государем. Я исполнял его так, как считал наиболее эффективным. Я не бежал, просто выполнил главную стратегическую задачу. Обезглавил шведский флот. Их флагман-броненосец лежит на дне. Их король в нашей тюрьме. После этого продолжать бой было бы бессмысленной бойней. В зале зашумели. Мои слова были дерзкими, зато логичными. А теперь о главном. Я повысил голос, и гул стих. О главной ошибке этого сражения. Ошибке, которая едва не стоила нам победы. И эта ошибка не моя. Развернув чертеж, нанесенный на бумагу ночью, бросил на стол и ткнул пальцем в точку. Вот здесь находились мои корабли, атакующие шведский флагман. А вот здесь... Палец переместился к выходу из пролива, стоял флот господина адмирала, в полной боевой готовности. Я подавал сигналы о поддержке, флажками и пушечным выстрелом. Несколько ваших капитанов, господин адмирал, видели их, но вы предпочли пассивно наблюдать. Если бы хотя бы несколько ваших легких фрегатов ударил шведам в тыл, мы бы взяли в плен весь их флот, весь. Но этого не произошло, вы не предали меня, вы предали победу, которая была у нас в руках. Я замолчал. Апраксин тяжело оперся о стол, не в силах вымолвить ни слова. Он был сломлен не моими обвинениями, а весом собственной ошибки, которую, я был уверен, Он и сам осознавал. Меншиков же вперил в меня полный ненависти взгляд, а Петр молча смотрел на карту. Видя, что адмирал вот-вот сломается, Меншиков уже готовился нанести новый удар, обрушить на меня всю мощь своего придворного красноречия. Он открыл рот, но его голос утонул в другом, спокойном и веском. «Позвольте, ваше величество». Все взгляды обратились на Якова Брюса. Мой покровитель, который до этого момента сидел с непроницаемым лицом, поднялся со своего места. У военной коллегии есть некоторые сведения, которые могут пролить свет на действия господина адмирала, произнес он, раскладывая на столе несколько бумаг. Это скорее пища для размышлений, государь. Он поднял первый лист, копию финансовой ведомости. Любопытное совпадение. За неделю до сражения светлейший князь Меншиков перевел доверенному лицу господина адмирала Апраксина весьма круглую сумму. Официально, за поставку корабельного леса для личных нужд князя. Сумма, впрочем, втрое превышает рыночную стоимость всего леса. Меншиков вскочил, его лицо пошло пятнами. Это возмутительно. Мои личные дела не касаются. Разумеется, невозмутимо согласился Брюс. Но есть и другое совпадение. Письмецо, перехваченное нашими людьми. Оно не содержит прямых приказов, но в ней есть фраза, которая заслуживает внимания. Надобно проявить должную осмотрительность и позволить ситуации разрешиться естественным путем. Господа судьи, Брюс оглядел зал, позволить сражению разрешиться естественным путем, когда один твой отряд атакует, а весь остальной флот стоит на якоре. Весьма изящная формулировка для смертного приговора. В зале зашептались. Это был тонкий намек на сделку, на сговор. Петр медленно повернул голову в сторону Меншикова, в его взгляде, холодный, смертельный интерес. «Вызвать капитана Синявина», — скомандовал Брюс. В зал вошел высокий морской офицер. Подойдя к столу, он принес присягу. Каждый его шаг давался с видимым трудом. Говорить против командующего флотом и всесильного Меншикова — это конец карьеры, а то и жизни, и он это осознавал. «Капитан», — голос Брюса был мягок, — «видели ли вы сигнал из корабля барона Смирнова?» Синявин сглотнул, его взгляд метнулся к Апраксину, потом к Петру. Он колебался. «Ваше Величество», — произнес он, обращаясь к царю, — «я». «Говори правду, капитан», — строго прервал его Петр, — «как перед Богом». «Так точно, Ваше Величество», — наконец выдавил Синявин, — «видел отчетливо. Я доложил господину адмиралу и просил разрешения вступить в бой. Но господин адмирал, он сказал, что барон действует самовольно и приказал держать строй». И, наконец, Брюс, видя, что этого достаточно, не стал вызывать второго капитана, давая понять, что у него есть и другие свидетели. Чтобы окончательно развеять все сомнения в тактической правоте или неправоте барона, я прошу позволения вызвать последнего свидетеля, того, кто видел бой с другой стороны. Петр медленно кивнул. «Ввести». Двери зала распахнулись. Под конвоем четырех гвардейцев в зал вошел Карл XII. Он был в чистом мундире, без шпаги, его осанка была королевской. Он не выглядел пленником, он выглядел монархом. Карл прошел к столу и остановился, окинув всех присутствующих ледяным, презрительным взглядом. Он не смотрел на меня. Швед сел на подготовленное для него кресло. Какой контраст! С соломенного тюфика тюрьмы в роскошное кресло. Как солдат солдату, скажи, король, кто был прав в том бою? Спросил Петр, нарушив тишину. Петр Алексеевич явно был в курсе именно этого свидетеля, так как только он и Брюс сохранили хладнокровие, остальные же были возбуждены, зал утопал в шуме и гаме. Карл на мгновение замер. Этот прямой, солдатский вопрос, похоже, задел в нем нужную струну. Его гордость боролась с честностью профессионала. Он медленно повернул голову к Апраксину. «Ваш адмирал действовал по уставу», произнес он на немецком, и толмач тут же перевел, а ведь мог спокойно на русском говорить. «Он держал флот вдалеке от зоны досягаемости моих орудий. Он берег людей и корабли. Он ждал. Но война — это действие». Затем его взгляд остановился на мне, а этот человек не ждал. Он атаковал с дистанции пистолетного выстрела. Его плавучие кузни были безумием с точки зрения тактики. Но они лишили меня флагмана и маневра. Если бы ваш адмирал в тот момент, когда я был связан боем, ударил мне в корму своими фрегатами, Карл сделал жест рукой, словно зажимая клещи, от моего флота не осталось бы и щепок. Весь флот ринулся ко мне на подмогу, оголив беззащитный тыл. Я бы стоял здесь не один, а со всеми своими капитанами. Ваш барон дал вам шанс закончить все одним ударом. Вместо этого вы судите его. Странные у вас обычаи. Он замолчал. Его слова, лишенные всяких эмоций, прозвучали как приговор всей системе, которая пыталась меня уничтожить. Это был ход короля. Слова шведского короля, эпитафия на могиле заговора, так тщательно выстроенного Меншиковым и его кликой. Лицо светлейшего князя на глазах теряло краски, превращаясь в серую, дряблую маску. Апраксин понурил голову, как бык, ожидающий удара мясника. Он все понял. Все они все поняли. И в этот момент поднялся Петр. Он поднялся медленно, во весь свой гигантский, подавляющий рост, и зал, казалось, съежился под его тенью. Обводя всех тяжелым, свинцовым взглядом, он посмотрел на Меншикова, на Апраксина, на перешептывающихся бояр, на испуганных генералов. Он видел их всех насквозь, их страхи, алчность, мелкие интриги, которые едва не стоили ему победы в войне всей его жизни. «Так, значит, вот как вы воюете, господа», вкратчиво, и от этого стало еще страшнее, заговорил он. «Пока одни русские люди проливают кровь за отечество, другие, в тепле и сытости, делят шкуру неубитого медведя, считают барыши, плетут заговоры». Шагнув из-за стола, он заставил всех инстинктивно податься назад. «Ты, Александр», он ткнул пальцем в сторону Меншикова, который съежился под его взглядом. «Я доверил тебе казну, а ты пускаешь ее на подкуп моих адмиралов. Я доверил тебе армию, а ты мешаешь ей побеждать. Ты, Федор Матвеевич», он повернулся к Апраксину. «Я дал тебе флот, лучший флот на Балтике, а ты превратил его в стадо трусливых овец. Вы чуть не лишили меня всего, из-за своей мелочной зависти. Вы чуть не проиграли войну». Его голос нарастал, превращаясь в громовой рев. «Судить вас, мало, накол, чтобы другим неповадно было». Он замолчал, тяжело дыша. В зале не дышал никто, все ждали неминуемой, страшной развязки. Взгляд царя, скользнув по залу, остановился на мне. Ярость в его глазах не угасла, но к ней примешалось нечто иное, холодная, расчетливая уверенность. «Смирнов», — прогремел он, — «подойди». Я подошел, остановившись перед ним, снять с него обвинения. «Все», — приказал он судебному секретарю. «Барон Петр Алексеевич Смирнов невиновен. Он — герой. Он один сделал больше, чем все мое адмиралтейство. Петр не стал вешать на меня ордена, понимая, что это вызовет лишь новый виток ненависти. Вместо этого он сделал ход куда более тонкий. Отныне он оглядел замерший зал, за проявленную доблесть и ум, жалую барона Смирнова чином бригадира, и ввожу его в состав военной коллегии с особыми полномочиями. Отныне ни один проект по вооружению и снабжению армии и флота не будет утвержден без его личного одобрения. Бригадир – следующая ступень после полковника, открывающая путь в высший генералитет. Это был уверенный шаг наверх, который давал мне официальный вес и власть, но не делал из меня выскочку в глазах старого генералитета. Умное, взвешенное решение. Затем Петр повернулся к окаменевшим от ужаса Меншикову и Апраксину. «А вас?» Он криво усмехнулся, и в ней не было ничего хорошего. «Казнить вас слишком просто и невыгодно для казны. Вы будете служить. Ты, Федор Матвеевич, за проявленную осмотрительность разжалован до вице-адмирала. Отправишься на Азов, командовать грибной флотилией. Будешь гонять крымских ханов и турков по лиманам, может, вспомнишь, что такое настоящая война, а не придворные игры». Для Апраксина это была почетная, но унизительная ссылка. «А ты, светлейший», взгляд царя впился в Меншикова, «останешься при своих должностях, пока. Но за то, что твои деньги едва не стоили мне победы, налагаю на вас обоих штраф, по 100 000 рублей из каждого, в казну, на постройку нового флота, под руководством и надзором бригадира Смирнова. Он лично проследит, чтобы каждая копейка пошла в дело, а не в твой карман». Он поставил точку, жирную, унизительную точку. Он заставил их финансировать мое возвышение. Я выходил из зала адмиралтейства другим человеком. За моей спиной молчаливой тенью следовал Брюс. Униженные и раздавленные Меншиков и Апраксин спешили скрыться от любопытных и злорадных глаз. Я не чувствовал радости победы. Я стал опорой трона, фигурой, с которой отныне придется считаться всем, получив от царя прямой мандат на переустройство военной машины России. Но, проходя мимо рядов, я ловил на себе взгляды генералитета. Они будут ждать своего часа для реванша. Глава 11. Дорога из Петербурга, пропахшего сыростью каналов, показалась мне на удивление короткой. По настоянию Якова Вильямовича Брюса я ехал в его карете, и это был актом почти милосердия. После ледяного камня кронштадтского каземата мягкое покачивание – Скрип выделанной кожи и приглушенный стук копыт по укатанному тракту действовали как бальзам на душу. Мне было необходимо перевести дух, а Брюс, видя мое состояние, не спешил с расспросами. Лишь когда столица осталась далеко позади, он достал из потайного ящика флягу и два серебряных стаканчика. «Рейнское», — коротко пояснил он, наливая, — «кости согреть после тюремной промозглости не помешает». Вино было добрым, терпким. За окном проносились леса и приземистые деревушки, а в уютном полумраке кареты мой покровитель, не торопясь, начал раскладывать передо мной всю подноготную недавних событий. «Ты, чай, думаешь, что на суде том правда твоя победила?» — хитро прищурился он. «А разве нет?» — я пожал плечами. «Факты были на моей стороне. Факты, барон, вещь податливая, как воск в теплых руках, особенно в руках таких, как у светлейшего князя. Нет, партия была разыграна задолго до того, как ты вошел в зал». Меншиков был уверен, что держит Апраксина на коротком поводке, и не учел одного: наш адмирал боится гнева государева куда больше, чем долговой ямы. Светлейший князь, в своей алчности и спеси, сам себе петлю на шею накинул. И все же, Апраксин колебался. «Я это видел, верно». И тут на сцену вышел наш новый союзник. Брюс усмехнулся в усы, местоблюститель Еворский. Накануне суда он провел с адмиралом душеспасительную беседу о грехе предательства, о божьей каре и, между прочим, упомянул, что царь уже осведомлен о некоторых весьма любопытных сделках на поставку корабельного леса. Старый лис все понял, а показания капитана Синявина стали лишь последней каплей. Я лишь присвистнул. Вот оно как. Моя железная логика и неопровержимые факты потонули бы в хоре обвинителей, не сплети Брюс с Еворским эту невидимую миру паутину. Слыхал я, сосед у тебя в камере оказался на редкость разговорчив, как бы невзначай заметил Брюс, и его глаза внимательно впились в мое лицо. Не предлагал ли чего неподобающего? В его положении люди на многое способны. Он прощупывал меня. Видать, государь пересказал предложение шведского монарха. Отвернувшись к окну, я смотрел на унылый зимний пейзаж. Предложение Карла, его безумное, грандиозная мечта о новой империи казалась мне чужой. «Король, добрый точильный камень для ума, не спорю», — ответил я, не поворачиваясь. «С ним полезно мыслями перекинуться, дабы не заржаветь, но в одной упряжке с ним я не пойду. Он мыслит категориями вчерашнего дня, а я, Яков Вильямович, строю здесь. Наши заводы, мои люди, мое будущее, все здесь. Зачем мне чужое, если я еще свое не достроил?» Брюс удовлетворенно хмыкнул. Прагматизм и здравый смысл у него ценились куда выше пафосных клятв в верности. Разговор сам собой перетек в будущее, и здесь уже я почувствовал себя увереннее. «Теперь, когда все эти дрязги позади, нужно действовать», — заговорил я другим, более деловым тоном. «Война, по сути, окончена. Швеция обезглавлена. Нужно немедленно начинать мирные переговоры, с позиции силы, диктовать свои условия. Ни пяди земли сверх необходимого, но и ни одной уступки в том, что наши по праву. Балтика должна стать внутренним русским морем. Хватит кланяться Европе». Едва я закончил, ощутив полное с ним взаимопонимание, Брюс нанес свой удар. «Государь с тобой согласен. И именно поэтому он принял одно решение, касающееся тебя лично», — произнес он, и его голос стал серьезным. «После всей этой истории с Меншиковым Петр Алексеевич более не доверяет окружению царевича. Он хочет передать Алексея под твою опеку, барон». Я замер, не сразу поняв смысл сказанного. «В каком смысле? Под опеку? В самом прямом. Ты станешь его главным наставником. Государь желает видеть в наследника престола мужа, сведущего в делах рудных и мануфактурных, правителя, чей умостер, как бурав, а не отуманен молебнами. Он как-то сказал мне: пусть Смирнов покажет ему, как мир устроен. Не иконами и заговорами он держится, а железом, углем да головой на плечах. Может, хоть так из него человек выйдет, а не тень боярская. Я инженер, а не нянька». Вырвалось у меня. «У меня заводы, железные дороги. Мне еще сопли наследнику утирать не хватало. Да он же наверняка меня ненавидит, как и все, что связано с отцом. Это приказ, Петр Алексеевич», — твердо ответил Брюс, — «и единственный способ обеспечить преемственность, чтобы через 20 лет к власти не пришел человек, который одним росчерком пера пустит под откос все, что мы с тобой строим». Я откинулся на мягкую спинку сиденья. «Царевич Алексей, я мало что знал о нем». В голове всплыли обрывки знания из будущего. Забитый, несчастный юноша, ненавидящий отца, Плаха, заговор, трагедия, сломавшая Петра, и теперь мне предлагали стать частью этой самой трагедии. Это безумие, пробормотал я. Я не справлюсь. Справишься. Я понимаю твои опасения. Брюс стал мягче. Торгуйся. Государь ждет от тебя дельного совета. Потребуй, чтобы обучение проходило не в душных дворцах, а в Игнатовском. Пусть наследник своими руками поработает, пороховую гарь понюхает. Может, и впрямь толк выйдет. Эта мысль мне понравилась. Не пассивный уход в воспитатели, а попытка переформатировать задачу под себя. Хорошо, выдавил я. Я согласен, но на моих условиях. Обучение только в Игнатовском. И если он сломает мне хоть один чертеж, я за себя не ручаюсь. Брюс улыбнулся. Впервые за всю дорогу, искренне и широко. Вот это другой разговор, барон. Вот это по-нашему. С каждой верстой, приближавшей нас к Игнатовскому, напряжение последних недель отступало, уступая место чему-то почти забытому. Сперва я уловил его носом, едкий, но родной запах древесного угля, смешанный с холодным воздухом. А потом и ухом, донесся знакомый, мерный грохот механического молота и гул паровых машин. Для кого-то – адская какофония, для меня – лучшая музыка. Это был звук жизни, звук работающего механизма, который, как оказалось, продолжал стучать даже в мое отсутствие. Едва карета Брюса, миновав сторожевые посты, въехала на главный двор, случилось нечто странное. Гул стих. Постепенно, словно огромный организм затаил дыхание, из цехов, из кузниц, из литеек начали выходить люди. Мастера в кожаных фартуках, рабочие с перемазанными сажей лицами, их жены, вытирающие руки о подолы, выбежавшие из-за изб чумазые ребятишки. Они выстраивались вдоль дороги, и на двор опустилась плотная тишина. Сотни людей молча смотрели на остановившуюся карету. Никто не кричал, они просто стояли, сняв шапки, и в этой тишине было больше уважения и неподдельной радости, чем в самых громких приветствиях. Они считали меня погибшим, или, что хуже, предателем, сгинувшим в царских застенках. И вот я вернулся. «Кажется, барон, вас здесь любит», — тихо произнес Брюс, глядя в окно. На его лице играла легкая, понимающая усмешка циника, наблюдающего редкое природное явление, редкое качество для начальника. «Берегите это!» Я сглотнул подступивший к горлу ком. Дверца кареты открылась. Я спустился на землю. Вперед вышел старый кузнец Афанасий, который в Москве вынес вердикт моим машинам. Он подошел и, не говоря ни слова, протянул мне тяжелый, еще теплый кусок металла. Заготовка для поршня компаунд машины, выкованная с такой точностью, о какой я мог только мечтать. Не сидели сложа руки, барин. Ждали, глухо произнес он. Этот простой жест, идеально сработанная деталь, была для меня дороже всех наград. Я взял металл в руки, ощущая его приятную тяжесть. Спасибо, Афанасий. Спасибо, что дождались, выговорил я, и голос мой прозвучал хрипло. Работаем. Мои слова прорвали плотину. Тишина взорвалась облегченным, радостным гулом, нестройными криками. Кто-то даже перекрестился. Не успел я сделать и нескольких шагов к крыльцу усадьбы, как из дверей вылетела легкая фигурка. Изабелла, забыв про все придворные условности, она подбежала и бросилась мне на шею. Ее руки сжали меня с такой отчаянной силой, что на миг перехватило дыхание. Она дрожала, но, заметив рядом со мной Брюса, тут же смутилась, отстранилась, пытаясь придать своему порыву вид светской, чуть чрезмерной восторженности. «Месье барон, какое счастье! Мы уж и не чаяли!» Следом, с более сдержанным достоинством, подошла Любава. В ее глазах стояли слезы, она держалась, как и подобает хозяйке дома. Она низко, по обычаю, поклонилась в пояс. «С возвращением, Петр Алексеевич!» Видя ее заплаканные глаза, я подхватил ее под локти, заставив выпрямиться, и крепко, по-братски, обнял. Краем глаза я уловил, как по толпе пронесся шепоток, а лица некоторых мастеров вытянулись от удивления. Пусть эта женщина была мне не прислугой, она была частью моей новой, странной семьи, а потом меня окружили свои. Седовласый Леонтий Филиппович, мой учитель и первый соратник, сжал в объятиях, как родного сына. Верные Федька и Гришка, мои первые помощники, хлопали меня по плечам, не скрывая радости. Пожилой капитан де Лассерда, чье лицо оставалось непроницаемым, но в глазах плясали теплые искорки, крепко пожал мне руку. А капитан Глебов просто стоял рядом, и его суровое, обветренное лицо расплылось в широкой, непривычной улыбке, от которой в уголках глаз собрались морщинки. В этой теплой суматохе я сразу почувствовал отсутствие двоих самых важных винтиков в моем механизме. «С Урала вестей не было?» – спросил я у Глебова, сгоняя с лица капитана улыбку. «От Нартова с Орловым ничего, третья неделя пошла, как они уехали, ваше благородие», – посерьезнев, – ответил он. «Ждем. Вечером в большой горнице моей усадьбы, которую Любава наскоро превратила в подобие банкетного зала, было шумно и людно. На длинном дубовом столе дымились щи, стояли горы пирогов и запотевшие жбаны с домашним квасом. За столом собрались все мои люди. Яков Вильямович Брюс, принявший мое приглашение остаться, восседал на почетном месте и, попивая рейнское из своей фляги, с интересом слушал, как Глебов, уже изрядно захмелев, в сотый раз живописал подробности абордажного боя. А я ему, ваше высокопревосходительство, прямо с мостик брю. Огонь! Басил капитан, обращаясь к Брюсу. Изабелла была смущена своим порывом до сих пор, а ее отец, капитан де ла Серда, изредка вставлял свои веские тактические поправки. «Не совсем так, капитан. Мы заходили ему не в борт, а под корму, используя слепость его орудий. Классический прием». Я улыбался, кивал на очередную байку Глебова, но мыслями был уже далеко. Глядя на пляшущие в камине языки пламени, я видел доменные печи будущего. «Хватит, хватит латать дыры и реагировать на угрозы. Пора строить целую систему. Первый узел, становой хребет, железные дороги. Они свяжут эту огромную, неповоротливую страну, превратив ее главную слабость, расстояние, в силу. Второй, питающий его, промышленность. Компания с Демидовым должна работать как часы, обеспечивая стройку рельсами, углем и машинами. Третий, армия и флот. Новая доктрина, уставы, обучение. И легкий, маневренный флот, способный жалить, а не бодаться. Но это все, эволюция. Совершенствование того, что уже есть, этого мало. Англичане или французы рано или поздно скопируют наши паровые машины. Нужен прыжок через ступеньку, технологический отрыв, который невозможно будет сократить в ближайшие десятилетия. Я вспомнил наши кустарные опыты с гальваникой, получение идеально ровных медных конусов для прожигателя. В голове, словно искра перескочила на нужный контакт, вспыхнула картина. Ночной Петербург, залитый ярким, ровным светом дуговых ламп, телеграф, за минуты передающий указ из столицы на Урал, электролиз, позволяющий получать чистейшие металлы. Это был прыжок в другой век, электричество. Но для всего этого нужны были люди. Сотни, тысячи людей с новым мышлением. Нартов, гений, но он один. И так родился пятый узел, возможно, самый важный. Инженерная академия, полноценное учебное заведение здесь, в Игнатовском. Место, где мы будем ковать мозги, создавать касту инженеров, механиков, химиков, которые и станут двигателем всех моих реформ. И, наконец, последний, самый неприятный узел, царевич Алексей. Головная боль, которую нельзя игнорировать. Задача, требующая дьявольского терпения и таланта психолога, которого у меня не было. Я оторвался от созерцания огня и встретился взглядом с Брюсом. Он смотрел внимательно, словно пытался разгадать ход моих мыслей. «Твои заводы, барон», — тихо произнес он, когда в разговорах возникла пауза, — «теперь лакомый кусок для всей Европы. Они попытаются украсть твои секреты. Твоя главная война только начинается». «Я думал об этом, Яков Вильямович», — ответил я. «Думал о том, что нам нужна крепость для знаний. Место, где мы будем растить своих Нартовых». Брюс одобрительно кивнул. Он понял меня с полуслова. В который раз диву даюсь, насколько он вовлечен в процессы, которые я только задумываю, а он схватывает на лету. Ужин подходил к концу. Гости, разомлевшие от тепла и сытной еды, начали понемногу расходиться. Я проводил Брюса до самой кареты. Уже садясь внутрь, он задержался на мгновение, и его лицо стало серьезным. «Я отправляюсь в столицу», — сказал он, и его голос стал тише. «Государь спросит, каков твой следующий шаг? Что мне ему передать, барон? Что ты дашь ему после этой победы? Продолжение или начало чего-то нового?» Он не дал мне ответить, хлопнула дверца, карета тронулась, растворяясь в темноте. А я остался один на крыльце, и его вопрос завис в воздухе. Я долго стоял, вдыхая запах дыма из заводских труб. Игнатовское, мое детище, не спало. Из окон мастерских лился тусклый свет, доносился приглушенный стук. Вопрос Брюса требовал ответа. Продолжение или начало, эволюция или революция, но дело было уже не только в царе, его нетерпение, лишь катализатор. Я ходил по опустевшему двору, и мысли мои метались между паровозами и динамо-машинами, между рельсами и телеграфными проводами. Паровая машина – это сила, но сила грубая, механическая, а электричество – это было нечто иное. Сила, способная передаваться на расстоянии мгновенно. Сила, способная изменять саму химию веществ. Я вернулся к себе в контору. Смахнув со стола чертежи паровоза, я взял чистый лист бумаги и грифель. Руки сами, почти бессознательно, начали рисовать. Я набросал схему примитивной динамо-машины. Ротор с обмоткой, вращающийся между полюсами мощного электромагнита. Рядом, схема электролизной ванны. Телеграф, который свяжет Петербург и Игнатовское. Электродуговая сварка, которая позволит создавать невиданной прочности котлы и корпуса кораблей. Электролиз, который даст нам чистейший алюминий. И тут же мысленно осекся. Какой, к черту, алюминий? Для его получения нужны объемы электроэнергии, сравнимые с мощностью небольшой гидроэлектростанции, до которой нам еще как до Луны пешком. Но медь. Мы сможем получать электролитически чистую медь, идеальную для проволоки. Мы сможем покрывать железо тончайшим слоем цинка, создавая защиту от ржавчины. Это и было то самое начало, целый каскад новых технологий, вытекающих одна из другой. Новая промышленная революция, о которой здесь еще никто даже не догадывался. Но тут же, следом за эйфорией, пришло отрезвление. Целый ворох практических, неразрешимых, казалось бы, задач. Динамо-машина, для нее нужна изолированная проволока. Чем изолировать сотни метров медной жилы? Лаком на основе смолы, он растрескается. Шелком, дорого и долго. Каучук, он идеален, но он растет в Южной Америке, на другом конце света. Значит, нужна целая экспедиция, сравнимая по сложности со шведским рейдом. Мощные электромагниты, для них нужна мягкая сталь с особыми свойствами, а у нас каждая капля легированного сплава на счету для винтовочных стволов. Все упиралось одно в другое, создавая Гордиев узел проблем. Я смотрел на свой эскиз, изящную схему, которая обещала невероятную мощь. Между этой идеей и ее воплощением лежит пропасть, которую нужно будет замостить десятками других, не менее сложных изобретений и решений. Усталость отступила. Вместо нее пришел холодный, расчетливый азарт инженера, получившего самую сложную задачу в своей жизни. Я взял грифель и под своим эскизом динамо-машины написал одно слово. Начало. Глава 12. Ночь прошла под знаком нового слова. Начало. В тусклом свете огарка на бумагу ложились схемы динамо-машины и электромагнитов. В мыслях я уже прокладывал телеграфные линии через всю страну. Казалось, ключ от будущего в моих руках, и стоит лишь повернуть его в замке. Однако холодное утро принесло стопку бумаг. Мой новый чин бригадира и место в военной коллегии открыли шлюзы. На стол хлынул поток донесений, рапортов и жалоб со всех концов страны. С каждой прочитанной страницей становилось яснее. Моя мечта о веке электричества рискует разбиться о суровую прозу века железного. К полудню, осознав, что в одиночку этот узел не распутать, я, минуя формальности, просто послал за Магнитским и Глебовым. Они застали меня в конторе, сидящим над столом, заваленным бумагами. Мое состояние нельзя было назвать злостью или раздражением. Это было нечто иное, глубокое, холодное разочарование инженера, который обнаружил в идеально отлаженном механизме скрытый дефект, способный разнести всю конструкцию вдребезги. Что стряслось, Петр Алексеевич? Первым нарушил молчание Глебов, входя в контору. Его лицо еще хранило отсвет недавнего триумфа. Вид у вас, будто мы не шведа побили, а сами биты были. Пора бы и отпраздновать как следует. С празднованием повременим, капитан, ответил я, пододвигая к нему верхний лист со стола. Вот, будьте добры, ознакомьтесь. Рапорт от артиллерийского приемщика из Адмиралтейства. Глебов взял бумагу. По мере чтения его уверенное выражение лица постепенно сменялось недоумением. Магнитский, уже посвященный в суть дела, скрестил руки на груди, словно учитель, ожидающий, пока нерадивый ученик дойдет до сути задачи. «Негодно, значит», — пробасил Глебов, дочитав. «Ну, брак, дело житейское, на войне всякое бывает. Лес рубит, щепки летят. Главное, что победа за нами. Дело тут не в случайностях, капитан. Это цикличный сбой», — вмешался Магнитский. Его голос был сух. «Я позволил себе свести воедино донесения с 10 казенных заводов за последний месяц. Картина удручающая. Процент брака по литью доходит до 60. Потери рабочего времени на ручную подгонку деталей оружейных замков – до половины от всего производственного цикла. Мы топим печь лесом, получая на выходе гору негодного чугуна. Еще одна такая победа, и казна останется пуста. Даже не представляю, сколько денег уходит в ничто. Глебов замолчал, переваривая услышанное. При всей его солдатской хватке, он мыслил категориями боя, а не производственной цепочки. Проблему нужно было перевести на понятный ему язык. «Помните, капитан, как мы вводили единый стандарт для винтовок?» – спросил я. «Чтобы любая деталь от одного ружья подходила к другому. Чтобы в полевых условиях солдат мог починить оружие за 5 минут, а не тащить его к полковому кузнецу. Помню, барин. Добрая мысль», – согласился он. «И в Игнатовском она работает». «В Игнатовском, да. За его пределами, нет. Я взял со стола еще один документ. Это бумага из Тулы. Наши мастера наловчились обходить стандарт, по-прежнему подгоняя каждый замок вручную, напильником, на глазок. И хотя ружье в итоге стреляет, оно снова становится уникальным, штучным изделием. Детали от него не подойдут ни к какому другому, что сводит на нет всю идею массового, взаимозаменяемого оружия. Представьте, капитан, разгар боя, у вашего лучшего стрелка ломается боевая пружина. Вы даете ему другую, запасную, а она не встает. И все, ваш стрелок, пехотинец с бесполезной дубиной в руках. Глебов мрачно засопел. В его сознании абстрактные цифры брака обрели плоть, превратившись во вполне конкретную тактическую угрозу, с которой ему, как строевому офицеру, предстояло столкнуться в следующем походе. Угрозу жизни его людей. Разговор как-то увял. Продолжалась война с врагом куда более опасным, с вековой косностью, с привычкой делать тяп-ляп, с отсутствием самой культуры точности. Можно было изобрести хоть динамо-машину, хоть космический корабль, однако все это было бессмысленно, пока на заводах ядра отливают по принципу «и так сойдет», а детали для сложнейших механизмов доводит напильником. Я-то, наивный, полагал, что, введя единый стандарт, метрическую систему, волевым услием, дал чертежи, рассчитал допуски, думал, что теперь вся промышленная махина государства заработает как единый механизм. Как же я ошибался. Я дал им ноты, но забыл, что они не умеют играть и не имеют исправных инструментов. Издать указ о стандарте и отправить на заводы образец измерения – это одно. А вот заставить тысячи людей на десятках заводов по всей стране ему следовать – вот настоящая, титаническая задача. Гнетущая атмосфера в конторе требовала немедленного действия. Отчаяние, непродуктивная эмоция, и время для него прошло еще утром. Требовалось простое, грубое решение. И, кажется, у меня есть идея. Мы не сможем переучить всех мастеров в стране за один год и не заставим их полюбить точность. Я прошелся по комнате. Однако мы можем дать им в руки то, с чем не поспоришь, что не обманешь, сославшись на особый глаз или верную руку. Наша первая цель – не армия. Мы начнем с тех, кто контролирует качество ее оружия, с военных приемщиков. Остановившись у стола, я обвел их взглядом. У нас будет новый проект, назовем его «Калибр». Цель – создание единой системы контроля качества для всей военной промышленности. Пока я буду возиться с технической частью, на вас, Леонтий Филиппович, ляжет задача разработать устав военной приемки, подробнейшую инструкцию для будущих контролеров, с таблицами допусков и системой штрафов за брак. А вы, капитан, я повернулся к Глебову, начните подбирать из своих людей первый десяток. Нужны офицеры с несгибаемой честностью и въедливым, дотошным характером. Их мы и будем обучать. Чтобы объяснить, чего я хочу, я взял со стола 2 бракованных оружейных замка, привезенных из Тулы. В чем разница, капитан? Спросил я. Да вроде одинаковые, пожал тот плечами, повертев их в руках. Тогда я достал из своего сундука шведский кранциркуль, мой личный эталон. А теперь смотрите. Я замерил детали. У этого штифт на 0,03 дюйма толще, а у этого паз на 0,05 уже. На нониусной шкале отчетливо виднелись цифры. Глебов нахмурился, а потом его взгляд прояснился. Он, кажется, впервые увидел причину будущих потерь в своем полку. Помимо этого, я взял со стола 2 небольших стальных бруска, которые мы использовали для отладки наших станков. Нам нужны будут вот такие штуки, сотни, для каждого калибра пушек, для каждой детали замка. Это калибр скоба, а это калибр пробка. Принцип простой. Ваш приемщик приходит на завод, берет ядро, сует его в скобу. Проходит, годно, застревает или болтается, в переплавку. Никаких споров, никаких на глазок, есть только да или нет. Глебов оживился. Эта простая, армейская логика была ему понятна и близка. Он представил своих офицеров, вооруженных таким неоспоримым аргументом. Добрая мысль, Петр Алексеевич, с таким и не поспоришь. Только вот чтобы такую скобу сделать, да чтобы она была точнее самого ядра, вставил Магнитский, всегда возвращающий нас на землю. Нужен станок, превосходящий все, что у нас есть. Он был прав. Мы уперлись в главный технологический барьер. Невозможно создать точный измерительный инструмент на неточном оборудовании. Замкнутый круг. Разорвать его предстояло мне, раз уж мой главный гений-механик сейчас решал проблемы государственного масштаба на Урале. После этого разговора я все время проводил в непрерывной борьбе с металлом. Я практически поселился в мехцехе, свалив все административные дела на Магнитского, и моей правой рукой стал Федька. Мы не стали создавать станок с нуля, а взялись доводить до ума лучший имеющийся экземпляр. Брюс в свое время присылал образцы заграничных устаревших станков для изучения, да и своих игнатовских образцов хватало, чтобы выжать из него все возможное и даже немного больше. Первым делом мы взялись за главную болезнь, вибрацию, врага точности. Английская станина, сделанная из дерева и усиленная железными скобами, была слишком легкой. В переплавку, безжалостно приказал я, все, кроме направляющих. В нашей литейке по моим эскизам отлили новую станину, цельнолитую, из чугуна, массивную, втрое тяжелее прежней, с толстыми, ребристыми ногами, которые должны были намертво врасти в земляной пол цеха. Ее задача была проста, своей массой, своей инертностью гасить любую дрожь, поглощать ее, не давая дойти до заготовки. Однако главный бой развернулся за суппорт. Примитивный механизм, что мы сладили почти год назад, годился для грубых работ, но для микронной точности был бесполезен. Запершись в своей конторке при цехе, я несколько ночей напролет корпел над чертежами, вытаскивая из памяти все, чему меня учили на парах по теории машин и механизмов. На бумаге рождался принципиально новый узел, аналогов которому в этом мире еще не было, дифференциальный механизм с микрометрической подачей. Идея была проста для меня, однако казалась магией для Федьки. «Представь», — объяснял я ему, водя грифелем по бумаге, что один оборот главного винта двигает суппорт на дюйм, а один поворот вот этой маленькой, градуированной рукоятки, всего на 1/1000. Тебе не нужно будет полагаться на глазомер, а просто повернуть лимп на нужное количество делений. Точность перестанет быть искусством. Она станет математикой. Неделя за неделей уходила на воплощение этой идеи. Мы испортили 3 заготовки для ходового винта, пока не подобрали правильный шаг трапециидальной резьбы, которая бы сама тормозилась, убирая люфт. Федька, казалось, сросся со своим рабочим местом, он лично перетачивал резцы из нашей новой легированной стали, добиваясь нужной частоты поверхности на шестернях дифференциала. Я ночами сидел над расчетами, пытаясь понять, почему механизм клинит после 10-го оборота. Решение пришло случайно, когда я заметил, что из-за перегрева деформируется бронзовая втулка. Заменили на чугунную, и все пошло как по маслу. Мы боролись и с металлом, и с самими законами физики, пытаясь обмануть их на микроскопическом уровне. К исходу месяца станок был готов, он выглядел как приземистый, мощный зверь рядом с изящными и хлипкими собратьями. Я встал к нему сам, рука легла на холодную, рифленую рукоятку микрометрической подачи. Легкий поворот, резец, без малейшей дрожи, с тихим шелестом вгрызался в металл, снимая тончайшую, почти невесомую стружку, похожую на паутину. Я управлял процессом с точностью, о которой еще недавно нельзя было и мечтать. Через час работы первая, эталонная калибр скоба была готова. Я взял ее в руки, идеально гладкие, параллельные поверхности, выверенные до сотых долей дюйма. Подойдя к верстаку, где Федька, затаив дыхание, заканчивал работу над копией шведского кранциркуля, я понял, что у него тоже получилось. Я взял у него готовые инструменты и подошел к ящику с бракованными деталями тульских замков. Вставил первый попавшийся штифт в паз, он вошел без малейшего люфта, как поршень в цилиндр. Затем проверил второй, третий, все они были разные. Мой калибр бесстрастно отделил брак от нормы. Вот он, мой безмолвный судья, инструмент, который будет говорить вместо меня на всех заводах будущей империи. Пока я и Федька заканчивали отладку станка, Леонтий Филиппович развил бурную деятельность. Помимо составления устава, он руководил работой нашего небольшого конструкторского бюро. И вот, когда первая партия калибров была почти готова, он вошел ко мне в цех с таким лицом, будто только что пытался решить задачу о квадратуре круга и потерпел фиаско. «Петр Алексеевич, мы зашли в тупик», — без предисловий заявил он, разворачивая на ближайшем верстаке огромный лист бумаги, испещренный столбцами цифр и формул. Капитан Глебов докладывает с полигона. «Наши новые, стандартные пушки показывают чудовищный перерасход пороха и ядер. Офицеры действуют по старинке, пристреливаясь. На поражение одной цели уходит десяток выстрелов, а то и больше. Вся наша точность литья идет прахом из-за неточной стрельбы. На ватмане темнели углы, скорости, сопротивление воздуха, вес порохового заряда. Тысячи вычислений для каждого типа орудия. Честно говоря, я не совсем понял, что от меня хочет математик. Капитан как-то обмолвился, и я считаю, что он прав», — вздохнул Магницкий. «Нам нужна система точного огня, а для этого требуются полные баллистические таблицы, чтобы любой артиллерийский офицер мог, зная дистанцию и угол возвышения, бить точно в цель, а не по воробьям. Однако объем вычислений он чудовищен. Чтобы рассчитать одну единственную траекторию, мои дьяки тратят целый день, скрипя перьями. Умножение, деление, извлечение корней, логарифмы. Они путаются, делают ошибки, приходится все перепроверять по три раза. Такими темпами мы эти таблицы и за 10 лет не закончим». Он был прав. Даже я, с моим знанием высшей математики, мог бы лишь ненамного ускорить процесс. Мозг – несчетная машина. Мы уперлись в системное ограничение, отсутствие нужного инструмента. Только на этот раз, инструмента для вычисления. Решение, как это часто бывает, нашлось здесь, в цеху, подмерное жужжание приводных ремней моего нового станка. «А что, если мы дадим вашим дьякам инструмент, который будет умножать и делить быстрее, чем они успеют макнуть перо в чернильницу?» — спросил я, и в голове уже начал складываться план. Идея логарифмической линейки была мне знакома с институтских времен. Простой, гениальный счетный инструмент, позволяющий производить сложнейшие вычисления простым движением движка. Однако одно дело – знать принцип, и совсем другое – изготовить ее с необходимой точностью. Шкалы на линейке должны быть не просто ровными, а логарифмическими, где расстояние между делениями меняется по строгому математическому закону. Малейшая ошибка, и весь инструмент превращался в бесполезную деревяшку. Магницкий, которому я изложил идею, сперва отнесся к ней скептически. «Двигать палочки, чтобы числа считать?» — он недоверчиво покачал головой. «Звучит как забава для детей, а не как инструмент для ученых мужей. А вы, Леонтий Филиппович, не на палочки смотрите, а на математику», — парировал я. «Вы мне рассчитайте. Составьте таблицу логарифмов от 1 до 1000 с точностью до 4 знака. Это долго, зато вам по силам. А я превращу ваши цифры в инструмент». Следующие 2 недели, пока Магницкий с 2 лучшими учениками из навигацкой школы, запершись в конторе, вычислял свою таблицу, я снова встал к станку. Задача была еще сложнее, чем изготовление калибров. Мне нужна была программная точность. Главная проблема – как создать первую, эталонную логарифмическую кривую для коперного механизма, если у тебя нет эталона? Решение подсказал сам Магницкий. Мы не точили ее целиком. Мы разбили всю длину будущей эталонной пластины на 1000 крошечных отрезков. Используя наш сверхточный суппорт, мы выставляли резец на рассчитанную до микрона глубину в каждой конкретной точке, а затем вручную, с помощью шаберов и полировальных паст, соединяли эти точки, стачивая металл до получения идеально плавной кривой. Это была адская, кропотливая работа. Мы не создавали кривую, а скорее проявляли ее на металле, точку за точкой, по таблицам Магницкого. И только потом этот эталон был установлен на станок в качестве копира. Мы перепортили с десяток заготовок, пока не добились нужного результата. Каждая черта наносилась с ювелирной точностью. Когда Магницкий наконец принес свою заветную таблицу логарифмов, мы провели финальную калибровку. Результат превзошел все ожидания. Наша логарифмическая линейка давала погрешность меньше процента, чего для баллистических расчетов было более чем достаточно. Когда я принес первый готовый экземпляр в конструкторское бюро, дьяки сперва отнеслись к нему с недоверием. Однако, когда я показал им, как простым совмещением черточек можно за 10 секунд перемножить два четырехзначных числа, задача, на которую у них уходило по полчаса. В комнате повисло благоговейное молчание. Магнитский взял линейку в руки, и на его лице проступил восторг ученого, получившего в руки телескоп после многих лет наблюдения за звездами невооруженным глазом. Этот простой, изящный инструмент стал нашим секретным оружием. Производительность КБ выросла на порядок. Баллистические таблицы, казавшиеся невыполнимой задачей, теперь рождались одна за другой. К месяцу на большом столе в моей конторе лежал весь комплект для будущей демонстрации перед государем, а целая система, воплощенная в металле и дереве. Я хотел сделать своего рода презентацию того, как можно с помощью науки и техники перевернуть саму экономику военной промышленности. Я собрал Магнитского и Глебова, чтобы прорепетировать будущий доклад. «Так, смотрите», — сказал я, расставляя предметы на столе. «Когда приедет государь, мы начнем вот с этого». Я взял в руки логарифмическую линейку. «Леонтий Филиппович, вы объясните, как эта палочка сберегла нам полгода работы. Затем, капитан, вы продемонстрируете вот это». Я катнул по столу идеальное ядро, а потом я беру вот эту скобу и показываю, что оно входит в нее идеально, а затем беру ядро, присланные стулы, и показываю, что оно не лезет, и задаю один вопрос. «Так какое ядро нам нужно, государь? То, что красиво летит по бумаге, или то, что попадает в цель? Я хочу, чтобы государь увидел всю производственную цепочку», — подвел я итог. «От идеи, ускоренной нашими счетными инструментами, через точное производство на новых станках, к неотвратимому контролю качества. Пусть он увидит, как работает система». При его инженерной хватке Петр должен был оценить красоту и мощь этого подхода. Демонстрация обещала стать моим очередным триумфом. Репетиция моего выступления перед Магнитским и Глебовым была в самом разгаре, когда во двор влетела знакомая карета. Яков Вильямович снова пожаловал в Игнатовское. Такой визит не сулил ничего хорошего. Не заходя в дом, он прошел прямо ко мне в контору. По его лицу все стало ясно, стряслось нечто серьезное. Отставляя свои игрушки, барон, без предисловий начал он, сбрасывая на лавку тяжелую, подбитую мехом шубу. Игра пошла по-крупному, и не в нашу пользу. Подойдя к столу, он уселся в кресло, перекинувшись приветствием с моими людьми, которые поспешили оставить нас одних. После того, как за Магнитским и Глебовым закрылась дверь, Брюс выпалил: «В Петербург прибыла шведская делегация. Официально, для начала мирных переговоров. Неофициально, привезли с собой гостя, нового английского посла, лорда Уитни». И этот гость, не успев распаковать чемоданы, вручил государю ультиматум. Брюс говорил тихо. «Я же не понимал, почему он все это мне говорит. Разговоры, разумеется, дипломатические, витиеватые, зато суть проста. Англия требует немедленного и безоговорочного освобождения короля Карла. В противном случае, полная морская блокада Балтики. Их флот уже стоит на рейде у Копенгагена. И это не все. Они обещают полную финансовую и военную поддержку любому, кто захочет повоевать с Россией, туркам, полякам, да хоть самому дьяволу. А как, интересно, англичане, оправившись от внутреннего скандала, перешли в контратаку. Они не могли простить нам ни унижения своего союзника, ни того компромата, что едва не стоило им политического кризиса. Теперь они давили на самое больное место, шантажируя войной на два, а то и на три фронта. Государь в ярости, продолжал Брюс, рвал и метал, хотел вышвырнуть этого лорда за дверь. Однако он не безумец и понимает, что воевать с Англией не стоит. Казна пуста, армия измотана, нам кровь из носу нужна передышка. Поэтому приходится лавировать. Царь согласился на переговоры со шведами, только чтобы они не выглядели как капитуляция под давлением англичан, ему требуется оправдание. Кажется, я начинаю догадываться о цели его визита. И этим оправданием должен стать я, закончил я за него. Именно, подтвердил Брюс. Приказ государя таков: ты должен провести для шведской делегации ХМ прогулку по Игнатовскому, показать им новые пушки. Ты должен их раздавить, уничтожить морально, показать им такую технологическую пропасть между нашими странами, чтобы они, вернувшись, смогли доказать и своему Риксдагу, и своим английским покровителям, что дальнейшая война с Россией – это самоубийство. Ты должен дать им в руки козыри, которыми они смогут оправдать мирный договор, заключенный на наших условиях. Понимаешь, задача меняла свой масштаб. Я обвел взглядом разложенные на столе предметы. Ядро, кран-циркуль, калибр скоба, логарифмическая линейка. Моя демонстрация технического превосходства убедит их инженеров, я задумался. Тем не менее, этого мало. Нужен прямой удар по англичанам. Может быть, я размышлял вслух. Военный, уточнил Брюс, ты предлагаешь построить сотню адских котлов и начать охоту на их торговые караваны, на это уйдут месяцы и весь наш запас угля, а блокада начнется завтра. К тому же, они усилят конвой. Это путь в войну на истощение, которую мы проиграем. Нет, экономически. Что, если мы заставим их бояться не наших пушек, а наших верблюдов? Каких еще верблюдов? Барон, Брюс посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. Я подошел к карте мира и провел пальцем от Астрахани через персидские земли до самой Индии. Англичане сильны на море, зато на суше их флот бесполезен. Они контролируют морской путь вокруг Африки, а мы создадим сухопутный, великий шелковый путь. Заставим их поверить, что караваны с пряностями и шелком пойдут в Европу не через их порты, а через наши. Брюс посмотрел на меня, как на умалишенного. Барон, ты в своем уме? Это тысячи верст дикой степи, воинственные племена, пустыни. Римская империя не смогла это контролировать. На это уйдут десятилетия и миллионы, которых у нас нет. И не нужно, Яков Вильямович, я усмехнулся. Нам не нужно строить дорогу. Нам нужно лишь сделать так, чтобы англичане поверили, что мы ее строим. И для этого мы сделаем первый, вполне реальный шаг. Мы снарядим одну, но очень хорошо оснащенную торгово-исследовательскую экспедицию в Среднюю Азию. Официально, для установления дружественных связей и изучения рынков. С картографами, геологами, небольшим военным прикрытием. Слухи об этой экспедиции дойдут до Лондона гораздо быстрее, чем сама экспедиция дойдет до Бухары. А если еще показать с десяток метров железной дороги и паровоз, до Брюса начало доходить. Скепсис на его лице сменился выражением глубокой задумчивости, а затем азартным блеском в глазах. Он оценил красоту и подлость замысла. Уверен, он знает, что для наглосаксов самый болезненный удар – удар по кошельку. А наши поддельные документы лягут на уже подготовленную почву, подхватил он мою мысль. Они не будут знать наверняка, блеф это или нет, но сам факт отправки такой экспедиции заставит их нервничать и считать убытки. Мы заставим их реагировать. Именно, подтвердил я, нам нужна карта нового торгового пути, составленная и подписанная вашим лучшим картографом. Нужен секретный договор о покровительстве, заключенный с каким-нибудь влиятельным бухарским купцом, которого вы мне найдете. И нужна случайная утечка этих документов к их представителю в Петербурге, коли таковой имеется. Пусть они думают, что украли наш главный государственный секрет. Пусть шифровка лорда Уитни в Лондон будет о новой, неведомой угрозе их кошельку. И главное, я добавил, шведы должны увидеть в этом возможность заключить с нами мир и ослабить своего слишком властного английского покровителя. Мы должны дать им хоть какую-то выгоду. Брюс медленно кивнул, его лицо расплылось в хищной улыбке. Это грязно, подло, но гениально. Я найду тебе и картографа, и купца, и обеспечу утечку. А ты готовь свою демонстрацию. Теперь она будет лишь прикрытием для главного удара. Глава 13. Визит шведской делегации должен был состояться со дня на день. Я воспринимал его как решающий акт психологической войны. Нужно было показать товар лицом, выстроить спектакль, где каждый механизм, поворот головы, залп мушкета будет работать на одну единственную цель – внушить противнику мысль о полной и безоговорочной тщетности дальнейшего сопротивления. Моя задача – ломать волю, а не хвастаться. Поэтому никакой легированной стали, никаких намеков на конвейерную сборку или, упаси боже, кумулятивные снаряды. Только экспортный вариант – потемкинская деревня от инженерии. Покажу им нашу сварную сталь, выдам ее за вершину металлургии. Продемонстрирую винтовку с газосбросным клапаном, пусть их инженеры думают, что мы решили проблему прочности ствола грубой силой, хотя эта ветвь тоже неплохая задумка. Пусть уходит с ощущением, что они почти все поняли, почти разгадали секрет, и именно это почти сведет их с ума, заставляя бросать ресурсы на погоню за призраком, если вздумают повторить.